Глава 8. Та самая передышка. «Может, не так уж плоха идея временно перебраться в город?» Нита зло рыкнула. «Вот уж нет. Она не позволит какому-то психу себя запугать». Решительно распахнула оба ставня, взяла бумаги и бросила на стол. Хотелось бросить в печь, но здравый смысл возобладал над эмоциями. Они слишком многое прошли ради того, чтобы заполучить эти документы. Пусть Тарсам радуется. Но все же, зачем Аркон их вернул? На этой мысли на пороге появился Ларс. Он успел умыться. С кончиков волос капало, и ворот рубашки отсырел. В одной руке мужчина нес рюкзак, во второй — ведро воды. «Знаешь, я подумал, что пройтись в город — не худшая идея, потому что...» Он запнулся. Нахмурился, принюхиваясь. Что за... Все же надо было сжечь. Хотя, наверное, не успела бы. На обоняние Ларс не жаловался, поэтому почувствовал чужака. Да и бумаги на пустом столе сложно было не заметить. Рюкзак оборотень бросил, где стоял. Глухо стукнулось ведро. «Мы идем в город. Стражи здесь есть. Бумаги отдадим Тарсаму. Хорошо, вещи разобрать не успели. Не выдумывай», — оборвала его Нита и отобрала подхваченную со стола толстую тетрадь и какие-то разрозненные листы, изрисованные непонятными схемами. «В городе нет сильных магов. Я не хочу никого подставлять. Мы видели, на что способен Аркон. Он и по трупам не побрезгает пройти. Сначала ему надо попасть за стену, чего не сделать с нежитью. А один он не рискнет. И что, предлагаешь всю жизнь прятаться за стенами?» Нита прикусила губу, взвешивая плюсы и минусы. За городом они хотя бы никого не втягивали в конфликт. Мало ли кого Аркон решит использовать, чтобы заставить волчицу подчиниться, чьей жизнью станет шантажировать на этот раз. Близких друзей у ведьмы не было, но с той же Веснянкой она любила поболтать при случае и не была уверена, что усидит на месте, если Аркон схватит улыбчивую официантку. «Предлагаешь отдать ему тебя? А стоило ли тогда с ним драться, если хочешь на собственной шкуре узнать, что он собирается с тобой сделать?» До сих пор Ларс казался собранным и деловитым, но оказалось нет. Волк был в ярости и едва сдерживал рык. Стоял вплотную, нависал, массивный, сильный, и ей стало не по себе, едва ли не больше, чем в момент обнаружения бумаг. «Это моя шкура», — огрызнулась ведьма, отступив на шаг. «И мне решать, что с ней сделать. Не желаешь помочь взять Аркона здесь? Ты знаешь, где дверь. Не смей на меня рычать. В конце концов, договор я выполнила, а больше нас ничего не связывает». О вырвавшихся словах Нита сразу пожалела. Они были ложью, грубой и злой. Ларс, который продолжал медленно наступать, вынуждая ее пятиться, замер. И взгляд у него стал такой, словно она не солгала, ударила. «А может, так и лучше? Пусть уходят. Сразу снимутся все вопросы, и сомнения потеряют смысл». Вот только Нита недооценивала упрямство белого волка. «Не связывает, значит?» Ровно, почти ласково переспросил он, отчего шею ведьмы пробрало холодком. Этот тон пугал сильнее, чем рык, потому что неясно было, чем он грозил. По крайней мере, драться с ней он бы не стал, а сейчас... Так это легко исправить. Движение вышло стремительным. Вот Ларс стоит на расстоянии шага, а вот уже не глядя отшвырнул куда-то вырванные из рук ценные бумаги, обхватил обеими ладонями ее лицо и впился в губы жадным поцелуем. Если бы могла, Нита его, конечно, оттолкнула бы и попыталась настоять на своем, но грязный прием оказался очень действенным. Протест вылетел из головы. Она вцепилась в плечи мужчины, словно тот собирался уходить, и ответила на поцелуй, вкладывая в него все — злость, невысказанные сомнения и страхи, которых оказалось до отвращения много, новые, глубоко въевшиеся под кожу, острые, застарелые, словно плохо зажившая рана. Оскверненный чужим присутствием дом, который вмиг перестал быть надежным убежищем. Привычное одиночество, которая тоже перестала казаться безопасным и желанным, и тем пугала. Недоверие. Не к белому волку, ко всему миру, в котором каждый, к кому привязываешься, норовит ударить больнее или уйти навсегда. кровь на белой шерсти и свежие шрамы на белой коже, неожиданно острый, яркий и, когда это случилось, самый большой страх. Дурной мальчишка, упрямый мужчина, надежный боевой товарищ, которому не страшно повернуться спиной, шалопай с дурацкими шутками, тот, чьи поцелуи пьянят и легко прогоняют страхи, почти все, кроме одного, последнего. Как жить, если его не будет рядом? Руки Ларса прошлись по ее спине, оглаживая, прижимая к сильному телу, накрыли ягодицы, замерли, растягивая жгучее мгновение предвкушения, позволяя почувствовать, насколько серьезно мужчина настроен, и Нита осознала это сквозь жаркое марево желание, давая шанс отступить. Последний. Ее ладонь скользнула по твердому плечу на шею и выше в густые мягкие волосы, поощряя, разрешая, наслаждаясь возможностью. Намек Ларс понял правильно, подхватил ведьму под бедра, и она охотно обвела ногами его талию. Так определенно удобнее. Дверь в спальню он нашел не то чутьем, не то ощупью, не прерывая поцелуя. Сел на край постели, потянул с Ниты рубашку. Заминка вышла короткой, но досадной. Ведьма пыталась проделать то же самое с его одеждой, и они запутались в руках и тряпках. Волчица слизнула с его губ короткий смешок. Ларс поймал губами ее длинный выдох, когда одежда улетела в сторону и тело прильнуло к телу. Целовались жадно и лихорадочно, почти ненавидя в этот момент свою одежду и, главное, сапоги. Они не могли просто так исчезнуть, но прерваться, чтобы снять, было решительно невозможно. Первым волевое усилие предпринял Ларс. Обернулся, толкнул женщину на постель, потянул ее под колено, стащил сапог. Не удержавшись, провел рукой выше и чуть ли не забыл о втором сапоге, но все же сумел справиться с обувью. Впрочем, все оказалось не так плохо. Разуться и скинуть штаны удалось за считанные мгновения. Обоим неплохой результат. А потом отвлеченных мыслей не осталось вовсе. Нита не терпела, когда ее хватали за руки, чувствовала себя неспокойно, когда любовник в постели оказывался сверху. Ларс поймал ее ладони, переплел их пальцы, прижал к подушке, подмял под себя, словно боялся, что она попытается сбежать. Целовал горячо, жадно, а Нита отвечала, тянулась навстречу, и ничто ее в этот момент не беспокоило, кроме желания быть еще ближе. Но кто сказал, что они обойдутся одним разом? Ларс был не прочь поменяться местами, убедившись, что его ведьма никуда не денется. Было в этом что-то упоительное. Подстроиться под выбранный Нитой темп и изредка сбивать его, с довольной усмешкой, ловя ее глубокие вздохи. Лежать на колючем шерстяном покрывале было неприятно, но сил откинуть его не осталось. Для этого по меньшей мере требовалось выпутаться из объятий Ларса, который прижимал ее к себе обеими руками и придавил ноги бедром, чтобы наверняка. Он дышал медленно и размеренно, словно задремал, и беспокоить не хотелось. Было тесно, неудобно, но все равно хорошо, спокойно. Нити давно не было так спокойно, и волчица внутри довольно жмурилась от переполнявшего счастья. «Почему ты такая упрямая?» Голос оборотня прозвучал негромко и задумчиво, без намека на сонливость. «Это ты мне говоришь?» — насмешливо отозвалась Нита, потянувшись к его волосам. «Раз не спит, можно убрать лезущую в глаза прядь». Ларс глубоко вздохнул, помолчал. «Я боюсь за тебя. Аркон — псих, и ты нужна ему не для разговора по душам. Он может тебя убить». «Почему ты так уверен?» Удивилась ведьма, стараясь отвлечься от разлившегося в груди тепла после его признания. Так и размякнуть недолго. Если бы хотел убить, давно сделал бы. «Ты готова поставить на это свою жизнь?» — проворчал Ларс. «Я нет. А ты не даешь себя защитить». «Не хочу всю жизнь прятаться. Это глупо. Понять бы, что ему нужно и почему от меня». «Ритуал?» — неуверенно предположил оборотень. «Почему ты так думаешь?» Нита отстранилась, приподнялась на локте. «А почему нет?» Ларс недовольно поморщился. «Ты что-то знаешь?» «Нет, правда нет. усмехнулся он под укоризненным взглядом ведьмы. «Все это дурацкий сон. Сон сложно считать аргументом, да?» «Какой сон?» «Мне снилось, что Аркон приносит тебя в жертву в каком-то светящемся круге, и я не успел». Фраза оборвалась, да и продолжать не надо было, и так ясно. Ларс провел кончиками пальцев вдоль брови женщины, по виску. Нита прикрыла глаза и подалась к его ладони. Она не верила в вещи и сны, но тревога Ларса, такая живая и ощутимая, передалась и ей. Мужчина потянулся ближе, ловя губами дыхание, и Нита позволила себе еще немного побыть там, в убегающих минутах покоя и наслаждения. На несколько секунд повисла тишина. Обычно вот такая внезапная, она вызывает чувство неловкости, а сейчас ведьме хотелось смаковать ее и растягивать, пить маленькими глотками. Тепло чужого дыхания, желанный родной запах и некое особенное пронзительное чувство, которое сложно описать словами, но можно испытать, встретив того, кого через 5 минут разговора ощущаешь как неотъемлемую часть своей жизни. Они знакомы несколько дней. У обоих дух захватывало, стоило себе об этом напомнить. Казалось, что с момента, когда Нита подобрала на болоте грязное чудовище, а Ларс открыл глаза на ее столе, прошла целая жизнь. Наверное, отчасти так и было. Прошлая жизнь закончилась, а что будет дальше, предстоит выяснить. Эта мысль заставила мужчину прервать долгий томный поцелуй, в который тишина превратилась незаметно для обоих. Чтобы выяснить, какой будет жизнь с этой женщиной, надо сначала избавиться от нависшей над ней угрозы. Идею запереть Ниту и разобраться с Арконом самостоятельно Ларс отмел сразу. Ведьма такого никогда не простит. Да и самому противно поступать так с той, с кем хочется провести всю жизнь. И уговаривать бесполезно. Собственное бессилие и то обстоятельство, что враг на шаг впереди, злило неимоверно. Поэтому, чтобы отвлечься, не терять времени и не позволить себе увлечься чем-то куда более приятным, он проговорил: «Нам все-таки надо в город. Есть нечего. Гоняться за добычей по лесу — не тот настрой. И переночевать можно будет в городе». Заметив, что она упрямо нахмурилась, Ларс попытался убедить: «Дай себе передышку, Нита. Хотя бы на день». «Я же сказала, не хочу убегать». «Считай это стратегическим отступлением». Да и Тарсам может что-то выудить из бумаг. Мне все больше кажется, что бумаги Аркону не нужны. Это повод нас выманить, — проворчала Нита, но мысленно признала правоту Ларса. Как бы ни хотелось, весь день в постели они провести не могут. Возможностей было много, но он зачем-то дошел с нами до Имшана и действовать начал только там, только после того, как нашли бумаги. Обратила внимание... Он ими заинтересовался еще в архиве. Продолжил волк, и Нита вздохнула. «Уговорил. Идем». К Лофорду подошли задолго до темноты и первым делом заглянули к Тарсаму домой. Нита была уверена, что профессор еще на работе. Ларс сомневался. Неужели тот настолько безумен, что после такого путешествия не захочет побыть дома с семьей? Оказалось, настолько. Ненадолго заглянув к жене, показаться, что жив и здоров, профессор вернулся в школу и, похоже, собирался там же заночевать. Теперь его не оторвать от найденных в Имшане сокровищ. На принесенные бумаги он отреагировал сдавленным хрипом и выхватил их у Ниты дрожащими руками, листая так лихорадочно, что волчица испугалась, как бы не порвал. Но профессор и сам опомнился, извинился, хотя мыслями был уже далеко. Беспокойный взгляд то и дело залипал на строчки и схемы. «Просто так оставил на подоконнике?» — не поверил Тарсам, выслушав историю возвращения документов. «После того, как направил на нас мертвецов, Аркон явно что-то замышляет». «Я тоже так думаю. Поэтому помогите уговорить Ниту остаться в городе». Пошел на хитрый ход Ларс, приобнимая волчицу за талию. Нита, мысленно уже согласившаяся с его правотой и вынужденной ночевкой, недовольно фыркнула. Нечего вплетать посторонних в их споры. «Тут и обсуждать нечего», — твердо заявил Тарсам. «Не нравится гостиница? Оставайтесь в общежитии. Свободные комнаты найдутся. Или идемте ко мне домой, жена будет не против. Она пирогов напекла, нам вдвоем за неделю не умять. И меня отвлекать расспросами меньше станет», — читалось на лице профессора. Звучало очень заманчиво. Его супруга, энергичная добродушная женщина, прекрасно готовила, лучше любого трактира, да и в доме всяко спокойнее и уютнее, чем где-то еще. Но Клофорд — городок маленький, рано или поздно слухи разойдутся, и укрытие перестанет быть тайным. Волчица не простит себе, если с семьей профессора что-то случится по ее вине. Так что от предложения, скрипя сердце, пришлось отказаться. «Меня не покидает мысль, что эта мертвая магия Емшана так повлияла на Аркона. Безумие, оно ведь разным бывает. В дороге он выглядел вполне здоровым, не самым приятным собеседником, но для оборотней порычать — дело привычное». Не стараясь задеть, а просто констатируя факт, сказал Тарсам. «Поспрашиваю коллег, вдруг кто встречался с подобным?» Пообещал он, раскладывая бумаги на столе в известном ему одному порядке и все дольше задерживая в руке то один листок, то другой. Отвлекать профессора дольше не имело смысла, и, попрощавшись, Нита потянула Ларса за собой. Им еще на ночлег устраиваться, а к вечеру в золотой бабочке яблоку негде упасть от посетителей. «Номер на двоих?» Хромой Берем, владелец гостиницы, не спешил забирать выложенные на стол деньги и подозрительно разглядывал Ларса. Наверное, гадал, кого ему напоминает мужчина. А может, прослышал о странном оборотне от студентов. Нита приметила парочку из экспедиции, отмечающую возвращение в город. «А что, радеешь за мою нравственность?» — фыркнула она и почувствовала, как теплая рука Ларса сжимает ее ладонь. «Я-то что? Мое дело маленькое. Кто платит, тому и ключ». Тотчас пошел на попятную Берем. «Но как же Караш? Вы же свадьбу планировали сыграть, хозяйством обзавестись». В голосе мужчины звучало неприкрытое осуждение. «Какую свадьбу? Каким хозяйством?» — опешила Нита. Вместе с удивлением пришла злость. О матримониальных планах мясника ведьма знала, но кто дал ему право говорить об этом как о решенном деле? Сколько раз она твердила, что их отношения ни к чему не обязывают, а выходит, все зря? И кто она теперь в глазах клофордцев? Изменщица, не постеснявшаяся притащить в гостиницу любовника? «Я передумала. Пойдем домой». Нита сгребла деньги со стойки и развернулась, чтобы уйти, но оборотень не позволил. «Тебе не нужно сбегать. Ты ничего плохого не сделала», твердо заявил он, удержав ее за локоть. Теномы вернулись на стойку, а Ларс повернулся к Берему и, четко глядя ему в глаза, произнес: «Нита никому ничего не должна. А если у кого-то есть вопросы, я готов на них ответить». «У меня есть», — раздался за их спинами напряженный голос, и в золотой бабочке стало тише. Караши тут знали и уважали, и большая часть посетителей заняла сторону мясника, буквально заставшего любимую женщину в чужих объятиях. Слава древу, Караш не был пьян, это Нита поняла сразу, да и когда бы успел напиться. Пыльные сапоги и одежда, лихорадочный взгляд, брошенный на ведьму, едва уловимый запах трав и тины. Похоже, дошел до избы на болоте и вернулся. Получается, бросился к ней, едва узнал, что экспедиция вернулась. Наверное, Нита должна была испытать благодарность, но чувствовала лишь удушающие тиски чужой заботы, повисающие на душе неподъемным грузом, стремящиеся приковать к этому месту, к самому Карашу. «Задавай», — не смутился Ларс, не отпуская ее руки. «Кто ты такой? Ты из ее клана? Поэтому Нита с тобой». Если мясник надеялся напугать соперника, нависнув над ним, то ошибся. В отличие от своей молодой версии, матерый оборотень не казался рядом с ним мелким и безобидным, даром что заметно уступал в росте. «Да тут не один вопрос, а целый ворох. За душевный разговор выйдет, как погляжу». Ларс оскалился. «Нита, может, поднимешься наверх? Поужинаешь, отдохнешь, а мы пока поговорим». Он с видимым сожалением отпустил ее руку и, не удержавшись, напоказ провел пальцами с внутренней стороны кисти, демонстрируя Карашу: «Не надейся, она моя». Кто-то охнул. Наверное, смешливая веснянка. Она всегда считала такие сцены жутко романтичными, в отличие от Ниты, которая видела лишь усугубившуюся проблему. Атмосфера в зале накалилась. «Я не собираюсь платить за устроенный вами погром. Хотите драться? Выметайтесь на улицу». Ведьма встала между мужчинами. «Хлеб и зрелище — это хорошо, но никогда придется восстанавливать половину заведения». Яростный взгляд Караша потух, и он с беспокойством посмотрел на Ниту. «Ты в порядке?» «Говорят, экспедиция не обошлась без проблем. Ты не ранена?» Протянул было руку, чтобы коснуться лица, но она увернулась. «Со мной все хорошо». «Хорошо», — эхом переспросил Караш и посмурнел. «Я слышал, что тебя пытались похитить. Мертвецы, спятивший проводник, хабутуны и прочие твари мертвого леса. Кого еще вы там встретили? И ты утверждаешь, что все хорошо? Подкорная гниль!» Он шагнул к ней, не замечая, как с каждым словом говорит все громче. «Хватит, Караш! Я уже говорила, это моя жизнь!» Ните пришлось отступить, чтобы сохранить дистанцию. «А я предупреждал, он будто не услышал, что этот поход опасен». «Нита же сказала, прекрати». Ларс сдвинулся вперед, заступив мяснику дорогу. Тот, нахмурившись, уставился на неожиданную преграду. «У тебя знакомое лицо», — неожиданно произнес он, с прищуром разглядывая Ларса. «Тот мальчишка, что отирался вокруг Ниты, твой щенок? А ты хитрец. Подкинул ей волчонка заботиться. Затем сам появился. Защитничек», — выплюнул Караш. «Сыграл на ее инстинктах и доволен. И где теперь пацан? Сплавил обратно в стаю? Тебе бы поостеречься, а то он тоже не прочь был поразвлечься с болотной ведьмой». Хлоп. Звук оплеухи в тишине зала прозвучал особенно громко. Ларс сдержался, а вот Ниты нет. Караш недоуменно взирал на ударившую его ведьму, на щеке отчетливо виднелся отпечаток ладони. Правда, взирал недолго, потому что оборотень посчитал эту оплеуху разрешением больше не беречь мясника, схватил его за шиворот и выволок на улицу. «Разнять их?» — с линцой спросил хромого Берема охранник. Владелец гостиницы покачал головой. «Взрослые мужики подерутся, выпустят пар». Глядишь, после этого никто не прибьет другого в подворотне и не притопит на узкой болотной тропке. Тем более и посетители довольны. Вон, засели у окон, выпивку заказывают. Кто-то начал принимать ставки. Берем знал Караша давно и приятельствовал с ним, но, не раздумывая, поставил бы на белобрысого чужака. Ничего личного. Даже у большого и сильного человека нет шансов в рукопашной против матерого оборотня. А этот тип не чета давешнему мальчишке. И правда, что ли, отец? «Ключ!» — Нита постучала пальцами по столешнице, привлекая к себе внимание. «Я все еще жду ключ от комнаты», — напомнила она. «А тебе не интересно, чем все закончится?» — чуть не спросил Берем, но вовремя прикусил язык. Не хватало лезть в чужие отношения, тем более ругаться с единственной ведьмой в округе. «Спасибо. И отправь веснянку в комнату с ужином на двоих», — попросила Нита, подхватила сумку Ларса и, даже не глянув в сторону окон, направилась к лестнице. «Может, лекарства какие нужны?» — на всякий случай уточнил хозяин. «У меня все есть». Ведьма недовольно поджала губы и двинулась наверх. Волноваться за мужчин она не собиралась, в исходе драки не сомневалась, но ситуация раздражала. В основном тем, что Нита снова в ком-то обманулась. Она считала Караша разумным человеком, который слышит слова и умеет их понимать. А он не только при расставании перегнул черту, но и сейчас вел себя мерзко. Причем нельзя сказать, что он вдруг изменился от разочарования. Нет. Раз в городе все уверены, что их свадьба — дело решенное, значит, он давно ни во что не ставил ее мнение и желание. Тошно. От очередного разочарования, от безобразной сцены, от взглядов, которые бросали на нее посетители. Несмотря на удовольствие от захватывающего зрелища, ее осуждали, потому что Караш местный, целиком и полностью свой. А она — болотная ведьма, которую тут терпят, потому что приносят пользу, но никогда толком не принимали и не доверяли полностью. Впрочем, она отвечала им взаимностью, так что все справедливо. Одно непонятно, сколько Караш планирует портить ей жизнь, успокоится ли, и если да, то когда. Но и это было непривычно. Горькие чувства глубоко не задевали. Нита испытывала скорее усталое разочарование, чем боль. Досада на Караша сильно разбавлялась благодарностью Кларсу, который избавил ее от неприятного общества. Ведьма раньше с осуждением относилась к ситуациям, когда мужчины дерутся из-за женщин, считала правильным решение конфликтов словами, подозревала таких женщин в нехорошем, но... Это было приятно. В первую очередь, приятно ее волчьей половине. Инстинкты не допускали сомнений, и оттуда, из глубины звериной натуры, происходящее выглядело абсолютно правильно. Ее волк доступно объясняет чужаку, что он сунулся не к той женщине и посмел обидеть. Ее волк сильный. Он, несомненно, проучит того, кто лезет не в свое дело. И это чувство безоговорочного доверия приятно щекотало изнутри. Ларс вернулся вскоре после того, как в комнату принесли еду. Хмурый и недовольный, он шел уверенно и расслабленно, не давая намека на какие-то травмы, но кривился и раздраженно щупал кончиками пальцев разбитую бровь и наливающийся на скуле синяк. «Как это он тебя достал?» — удивилась Нита и, кивнув на стул, велела. «Садись, помажу, пока не распухло». Ларс подчинился и процедил подлостью. Признал поражение, и я отпустил. Он выждал момент и бросился. «А ты?» Кажется, сломал ему руку. «Ларс!» — устало вздохнула ведьма. «Он же мясник. Как он будет работать?» «Вот и я подумал, что надо было ломать сразу шею. Мороки меньше». Буркнул он, закрывая глаз и подставляя пострадавшую скулу. «Не смотри на меня так. Что я, специально, что ли? Он не производил впечатления такого придурка». «Сложно поспорить», — раздосадованно подтвердила Нита и молча наложила мазь. Процедура не заняла много времени, благо бровь зашивать не требовалось, и они, наконец, устроились за столом. Манящие запахи горячей еды после походного однообразия некоторое время не давали отвлечься, готовили тут вкусно, но через некоторое время мысли вернулись. «Не могу не думать, что потом устроит Караш», — пожаловалась Нита. «Начнет мстить, а на его стороне весь город». Мне показалось, его сегодняшнее поведение не одобрили даже знакомые. Ларс пожал плечами и после паузы осторожно добавил. «Но можно найти более гостеприимное место для жизни». «Например, где?» Ведьма глянула из-под лобья. «Например, на моей родной земле, под защитой моего клана». «Ты так уверен, что меня там примут?» — скривилась она. Слово «клан» отзывалось внутри гадостным чувством и дурными воспоминаниями. «Уверен. Ты красивая женщина, толковая ведьма, молодая сильная волчица. Любой клан, любой нормальный клан», — запнувшись, исправился Ларс, «примет тебя с распростертыми объятиями. Больше шансов, что меня не пустят на порог. Но я все-таки надеюсь на лучшее». Он криво усмехнулся. «Сомневаюсь». «Не проверишь, не узнаешь. В конце концов, если там будет плохо, никто не мешает попытать счастье в другом месте». «Меня устраивает это. Этот дом, эта работа и этот лес. Я тут каждую травинку знаю», — неуступчиво проворчала Нита. «А там познакомишься с другими», — вкрадчиво продолжил Ларс. «Другие травы с другими свойствами, другие звериные тропы, новые зелья и дом. Новый. Обещаю». Нита вновь бросила на него взгляд из-под лобья. На макушку оборотня опустилась одинокая лазурница, незамеченная ранее. Вкупе с подбитым глазом, с пятном мази под ним и хитрым прищуром, вид получился до того потешный, что Нита едва удержалась от насмешливого фырканья. «Поговорим об этом после того, как решим вопрос с Арконом». Она предпочла свернуть скользкую тему. «Ты права», — неохотно признал оборотень. Как бы ни хотелось утащить волчицу под прикрытие клана, он прекрасно понимал, что делать это сейчас, когда где-то рядом бродит их сумасшедший проводник, — самоубийство. В городе преимущество на их стороне, то ли дело пустая дорога. Ведьма видела, что Ларс хитрит. Вовсе не дар интересовал волка, и в клан он хотел отвести ее вовсе не как толковую ведьму и травницу. Но он слишком хорошо успел ее изучить и прекрасно понимал, что прямое признание Нита встретит в штыки, в основном из-за трусости. И слова оборотень выбирал очень правильные, давая возможность не просто следовать за ним, но оставаться собой. Это были больше, чем слова, что особенно остро ощущалось на фоне одержимого нормальным хозяйством Караша. Ларс не собирался ее ограничивать, уважал любовь к травам и к лесу, желание заниматься любимым делом и предлагал, по сути, все то же самое, просто в другом месте. Нита любила учиться и экспериментировать, а Клофорд, в отличие от избушки на краю леса, этот город так и не стал ей родным. Если Ларс уверен, что в его клане к ней отнесутся иначе, чем ее собственные родители, что ж, кажется, она достаточно ему доверяет, чтобы допустить возможность подобного исхода. И уж точно достаточно, чтобы не сомневаться. В случае конфликта он встанет на ее сторону. Да она уже и не рассматривает вариант отправить его одного проведать родню, если ему очень хочется. Наверное, этого довольно, чтобы сделать выводы. Ночь прошла настолько спокойно, что наутро Нита сначала не поверила самой себе, а потом заподозрила неладное. Воспринимать передышку иначе, чем затишье перед бурей, не выходило. Но, несмотря на это, перерыв в приключениях пришелся кстати. Ларс оказался прав. Волки выносливы и живучи, но немного спокойствия в тепле, на чистой постели и после сытного ужина оказалось именно тем, чего им не хватало. Относительного спокойствия, потому что спали они далеко не всю ночь, но это тоже было хорошо и нужно обоим. В результате проснулись поздно и не спеша, поднялись с постели тоже не сразу, и Нита сходу не могла вспомнить, когда последний раз чувствовала себя настолько умиротворенной и... счастливой? Пугающее слово, незнакомое, но приятное. И понимание, что направление следующего удара от судьбы и жизни известно, или как минимум известен тот, кто его нанесет, добавляло не переживаний, а сосредоточенности. Они уже оделись и почти собрались выходить, когда в дверь постучал кто-то из обслуги и передал, что внизу ожидает профессор Тарсам. Тот оказался не один, с Тантом. Ученые оживленно обсуждали что-то, заняв один из столиков на четверых. В это время дня здесь было свободно. Когда обрывки разговора достигли чутких ушей оборотней, пара насмешливо переглянулась. Конечно, речь шла о документах и перспективах исследования. Оставалось надеяться, сюда они пришли не ради лекции. «Да, конечно», — охотно подтвердил Тарсам, когда Ларс поздоровался и задал этот вопрос. «Мы с Тантом обсуждали нашего проводника, и коллега кое-что вспомнил. Мне бы раньше сообразить», — сокрушенно поддержал тот. «Но с Арконом я лишь по делу общался. Оборотень-одиночка, хороший охранник, но и только, никаких общих интересов». А вот в спокойной обстановке вспомнилось. После того случая, когда мы обследовали место ритуала, он изменился. Не только тем, что всерьез увлекся Емшаном. Прежде Аркон, например, был тем еще балагуром. «Да он и сейчас разговорчивый», — возразил Ларс. «Так-то да, но не так. Не знаю, как объяснить. Он вроде к Ните внимание проявил, но будто из желания позлить Ларса и поддразнить. Марису и вовсе игнорировал. И молчал всю дорогу, разве что в трактире разговорился. А раньше такие байки травил на каждой остановке, что все рты разевали. Шутил, с женщинами флиртовал. Да его от каждой юбки приходилось отгонять. И хоть отгоняли, а из чужой палатки под утро выбирался довольный. А после прошлого визита в Емшан, как отрезало, он уже и на обратной дороге какой-то смурной был. Нита с трудом вспомнила, что Марисой звали рыжую студентку. Мимолетно задавила поднявшееся внутри раздражение от ее упоминания и заговорила о деле. И что это может значить? К сожалению, остается только гадать. Наверное, что-то случилось, пока Аркон был один. Надо поискать похожие случаи. На отравление фоном мертвого древа не похоже. Слишком разумно он себя вел. А эта способность контролировать мертвецов... Раньше Аркон магией не владел, это точно. Сокрушался, мол, хорошо вам, магам, проще живется. «Если получится сообразить, что с ним сталось, подскажем», — подхватил Тарсам. Почти наверняка его проблема связана с последствиями эксперимента. Уже хотя бы потому, что все неприятности Емшана с ними связаны. Да и бумаги он брал. Мы как раз начали изучать проведенный ритуал, и у нас есть шанс понять, что именно там произошло и пошло не так. Имеются план эксперимента и описание подготовительных этапов. И есть результат, к которому все привело в действительности, и по всему этому можно построить теоретическую модель. Конечно, все показатели... А можно по существу? Поморщившись, оборвал его Ларс. Сколько времени займет работа? Неделя на самое основное, с готовностью ответил ученый. Мы привлечем всех, кого можно. Это прорывная работа, и она того стоит. Неделя, задумчиво повторил оборотень и посмотрел на Ниту. Та неохотно кивнула. В городе ей не нравилось, но сейчас это выглядело не бегством и попыткой спрятаться, а было обоснованно. Договорились. И что тут делать целую неделю? Тарсам с Тантом допили чай и откланялись, а оборотни взяли завтрак. Горячую кашу на молоке и сырники с ежевичным вареньем. Им и до этого некуда было спешить, а теперь и подавно. В городе зелье не сваришь, на охоту не сбегаешь. А денег, чтобы пожить в золотой бабочке в свое удовольствие, хватало у обоих. «Можем начать со свидания», — неожиданно предложил Ларс. Нита едва не подавилась сырником, и сидевший рядом оборотень похлопал ее по спине, но руку не убрал, там и оставил, и наклонился к ее уху, словно приглашая не на прогулку, а обратно в комнату. Я вдруг подумал, что на нормальном свидании не был лет много, а ты? Караш устраивал романтические вечера. «Давай ты не будешь вспоминать его с самого утра». Нита скривилась, немного отодвигаясь. Со свиданиями у них не сложилось. Поначалу, как ей казалось, Караш стеснялся. Молодая болотная ведьма мяснику понравилась, но слухи о ней ходили разные. Выведешь такую в люди, и про тебя трепаться начнут. Потом, как отношения завязались, Караш звал и на ярмарку погулять, и посидеть в золотой бабочке, и на лодке покататься в тихой речной заводе. Но тогда всего этого не хотелось уже Нити. Она и сейчас собралась отказаться, но... Собственно, почему нет? Если готова пойти с Ларсом в его клан, то свидание как-нибудь переживет. А не понравится, как все пойдет. Вернуться в гостиницу никогда не поздно. Свидание так свидание. Нита кивнула, накалывая кусочек сырника на вилку. Ларс посветлел лицом и поцеловал ее в висок. «Тогда подожди здесь, только никуда не уходи», — попросил он и выскочил из гостиницы, не дожидаясь возражений. И куда умчался с таким загадочным видом? Даже завтрак не доел. Нита посмотрела в окно, но Ларс скрылся в другой стороне. А Клофорд уже вошел в привычный размеренный ритм. Горожане спешили по делам, мимо гостиницы катились груженные повозки, какого-то заезжего всадника облаяла собака, преследуя до дверей гостиницы. Из окон золотой бабочки виднелось каменное дерево. «Ты где такого красавца отхватила? На болотах?» К столику подсела веснянка, только что обслужившая очередного гостя. Ранние посетители разошлись, до обеда времени полно, и работы у нее было немного. Там пыль смахнуть, тут чай подать. Берем не любил, когда подавальщицы болтали с гостями. Но он куда-то ушел, и девушка не смогла упустить шанс. Ее разбирало любопытство, особенно после вчерашней драки. «Ага, из трясины вытащила», — честно ответила Нита. Вдаваться в подробности чужого проклятия ведьма не собиралась, но и врать не любила. А веснянке достаточно только направление задать. Остальное она сама придумает, поверит и всем расскажет. Слухи Ниту не интересовали и не беспокоили, лишь бы к ней больше никто не лез с расспросами. «Так уж из трясины», — засомневалась подавальщица. «И как он в нее попал? Правда, что ли, пришел за волчонком? Тот мальчишка, с которым вы в прошлый раз заходили, больно уж на него похож». «Может, и за волчонком», — лениво предположила Нита, не отрицая. «Веснянке этого хватило». «Ну и подумаешь, волчонок есть. Не волчица же», — решила она. «Он уже взрослый, сам скоро станет искать пару. Зато как этот оборотень на тебя смотрит? Вы, когда с учеными говорили, все одно друг на друга поглядывали и прикасались невольно то локтями, то плечами, как два магнита, не то что с Карашем было. Она быстро огляделась, убедилась, что Берем не вернулся, и продолжила. «Знаешь, когда он трепался, что вы поженитесь, я не верила. Ты на него никогда не смотрела. Даже когда вместе шли, вроде рядом, а как порось. Он от тебя глаз не отводит, а ты все в сторону. Он руку протянет, а ты как будто не замечаешь. Жалко его было, до вчерашнего. Не ожидала я от него такой гадости». Она вздохнула. Услышав стук кухонной двери, тотчас вскочила с места, сделав вид, что протирает стол. «Вы только со своим волком? По ночам потише. А то я по коридору проходила, аж завидно стало», — шепнула Веснянка со смешком и отошла к следующему столику. Нита спрятала улыбку за чашкой чая. Пообещать Веснянке исполнить ее просьбу не могла. Оборотни отличались пылким нравом, а с Ларсом можно было, наконец, отпустить контроль. Она перестала бояться покрепче сжать партнера или случайно прикусить. Волка такое лишь заводило, а тот, казалось, нагонял упущенное за годы. Так успешно нагонял, что у Ниты с утра приятно ныло все тело. Она успела прикончить сырники и посматривала на тарелку Ларса, не пропадать же добру, когда оборотень вернулся в гостиницу с букетом мускари и фрезий, выращенных в городском саду. Судя по ленте, обвивавшей букет, он не обнес сад, а купил цветы в лавке. И я подумал, раз это наше первое свидание, без цветов не обойтись. «То есть на остальных свиданиях ты стараться не будешь?» Скрывая смущение за колкостью, спросила Нита, но букет приняла. Пах он свежо и тонко. Сразу захотелось в лес, поваляться на молодой травке, обернувшись волчицей. «Что бы случились остальные?» «Первое должно стать особенным», — проникновенно заметил Ларс, взяв ее за руку и запечатлев на запястье поцелуй. Выход в город, правда, пришлось отложить на несколько минут, пока оборотень торопливо уминал остывший завтрак. К счастью, с сюрпризами Ларс перегибать не стал. План они обсудили, не спеша двигаясь к городской площади, расположенной рядом, выйти из гостиницы и завернуть за угол здания. То ли сказывался малый опыт свиданий, то ли характеры, а то ли романтику оба понимали как-то неправильно. Но одна из главных городских достопримечательностей, большой рынок, не впечатлил обоих, хотя погулять туда выбирались многие парочки. Обычно ближе к вечеру, но и сейчас хватало праздно шатающейся публики. Но план есть план. И оборотни стоически вытерпели выступление кукольного театра, наблюдая за героическими подвигами картонного рыцаря на деревянной лошадке и спасением тряпичной принцессы. В какой-то момент даже развеселились, оценили шутку о коварном оборотне, обратившемся в принцессу. Но сражение со злодеем вышло слишком пафосным, да и мотив коварного колдуна выглядел сомнительным. Он рассчитывал, что похищенная принцесса его полюбит, и ее поцелуй снимет наложенное на него проклятие. Нита проворчала, что это так не работает. И они, оставив несколько туномов в благодарность за выступление, покинули ярмарку. Толкаться по рядам не хотелось. Все нужное было у обоих, а в толпе только знай, за кошельком следи, чтобы не подрезали карманники. «А может, колдун был прав», — неожиданно сказал Ларс, когда шумная площадь осталась позади. «Ты о чем?» «О том, что любовь спасла бы его от проклятия. Говорят, влюбленный человек меняется». «Да так, не обращай внимания, мысли вслух». Поспешно свернул он с темы, но о чем-то задумался. О чем эти мысли, Нита спрашивать не решилась. Они были любовниками, но ни разу не говорили о любви. Хоть ведьма и понимала, что уж себя обманывать, в Ларса она влюбилась. Непонятно когда, но очевидно, что накрепко. Настолько, что уже готова покинуть собственный дом, лишь бы остаться с ним. Это пугало. Пугало, как ластится к нему волчья половина, как доверчиво тянется она сама. Нита не помнила своей первой любви, зато хорошо помнила обман и предательство семьи. И боль тоже не забыла. Она царапала внутри, застарелая, но живая, как плохо зажившая рана. Белый волк сумел не просто заслужить доверие и уважение, а стать кем-то бесконечно важным, без кого сложно представить дальнейшую жизнь. И он позвал ее в клан. «Нита, Открой рот». «А?» — переспросила она растерянно и окончательно пришла в себя от сладости на языке. «Орешек в меду. Когда только Ларс купил этот кулек, не успела проживать, как он поднес к ее губам следующий. Вкусно?» Нита кивнула. Никто раньше не кормил ее сладостями. Наверное, потому что болотной ведьме куда практичнее принести хороший кусок мяса или сыра. Она облизала липкие от меда губы, и в этот момент Ларс наклонился к ней. И правда вкусно. Согласился, прерывая поцелуй, и сунул кулек с орешками ей в руки. Но дальше сама, иначе как бы наше свидание не прервалось на середине. «Боишься не сдержаться?» — хихикнула Нита. «Стараюсь из последних сил», — признался Ларс с такой пронзительной искренностью, что ведьма не вытерпела сама. Потянулась к нему, зарылась пальцами в короткие волосы, наплевав, что они на улице, и все смотрят и обсуждают. Осуждают. Да плевать, пусть завидуют. Как они добрались до гостиницы, Нита толком и не помнила. А еще по плану была прогулка на лодке. Напомнил Ларс, поглаживая ведьму по плечу. Она доверчиво прильнула к нему и казалась такой хрупкой, что неудержимо тянула назвать ее малышкой. Уже всерьез, без поддразнивания. Но Ларс опасался, что на нежное прозвище она вздыбит шерсть. Лучше не торопиться. «Можем спуститься к реке. Лодочный сарай уже закрыт, но еще не стемнело. Прогуляемся, уток покормим», — растерянно предложила Нита. Видно было, что выбираться куда-то из объятий ей лень. Ведьма наслаждалась покоем. «Если они не спят». «А спят, сами поедим», — хмыкнула Нита, приподнимая голову и немного оживляясь. «Это была твоя идея. Почему я тебя уговариваю?» «Осознал», — рассмеялся он. «Исправлюсь». Ларс перекатился по кровати через ведьму, походя вжав ее в простыни и смачно чмокнув в нос, за что получил возмущенный тычок в бок. Не сильный, игривый. Волк дурачился, и Нита с трудом подавила улыбку. Пробираться к выходу через гудящий голосами зал было сомнительным удовольствием. Ларс пропустил Ниту вперед, но сам шел следом, так близко, насколько возможно. К вечеру в «Золотой бабочке» набилось много народу. Гуляли сразу несколько компаний, по виду лесорубы или горняки, крепкие рослые мужики. Кое-кто успел нагуляться до бессознательного состояния и дремал за столом. Кто-то еще стоял на ногах. Один из них шатнулся в сторону ведьмы. Она успела подобраться, готовая увернуться от неразбирающего дорогу здоровяка. Но путь тому преградил своевременно выставленный локоть Ларса. Лесоруб озадаченно уставился на неожиданную преграду, перевел мутный взгляд на оборотня и, громогласно икнув, качнулся в другую сторону, невнятно прогудев что-то похожее на извинение. Нита украдкой выдохнула. Трактирная драка — последнее, с чем ей хотелось иметь дело в жизни, а сегодня особенно. После душного гула трактира свежая уличная тишина обрушилась на голову ведром холодной воды, и оборотни замерли в легкой растерянности, едва шагнув за порог. Первым очнулся Ларс, поймал спутницу за ладонь и потянул по улице. Молча, потому что оба чувствовали себя слегка оглушенными, а потом говорить и не захотелось, и так хорошо. Клофорд — город небольшой, и с закатом он очень быстро затихал, словно ночь набрасывала покрывало на клетку с канарейкой. В это время горожане предпочитали сидеть по домам. Островками беспокойства оставались только трактиры. В окрестностях хватало бесшабашного народу при деньгах, готового спустить их на выпивку и продажную женскую ласку. Холодная ремта, которой после неудачной переправы у Ларса имелись свои счеты, отделяла город от невысоких гор. Здесь ее течение было достаточно ровным и спокойным, чтобы поставить мост, но вел тот к шахте, а тракт уходил в другую сторону, загибался петлей и пересекал стремнину в окрестностях Черного Брода, мелкого поселка на десяток дворов. Еще один мост стоял выше по течению, но там дорога делала приличный крюк, обеспечивавший постоянную работу паромщикам. Купаться в ремте с ее холодными ключами можно было только в середине лета, и то не всякого, зато на лодках по ней ходили часто. Вблизи Клофорда не стоило бояться стремнины опасных камней, и жители катались для развлечения, удили рыбу, Да и самый удобный путь в поселке ниже по реке пролегал по воде. Лодки пользовались популярностью и среди влюбленных парочек. От моста вверх по течению шла живописная набережная для прогулок, а выше моста имелся неглубокий затон с деревьями на самом берегу. Здесь в зарослях росли кувшинки, и городская молодежь любила забраться на лодке в уютную живую беседку под ивовыми ветвями и отчаянно там целоваться. Всерьез увлечься мешало медленное, но упрямое течение, которое вымывало лодки из-под деревьев. Ночью плоскодонки стояли у пирса, гуляющих на набережной особо не наблюдалось, только какая-то парочка жалась друг другу на скамейке и тихонько шушукалась, не глядя по сторонам. Ларс, проходя мимо, одарил их долгим задумчивым взглядом, но ничего не сказал. Оборотни приблизились к перилам, за которыми темнела близкая вода, дышащая стылостью. Но даже здесь ощущалось, что лето приближается, пусть медленно, но упрямо, и ночи стали заметно теплее, чем пару недель назад. Нита облокотилась на парапет, мужчина через мгновение, словно набирался решимости, положил ладони по обе стороны от нее, вроде и обнял, прислонился сзади, окружив собой, а вроде и просто стоит рядом. Ведьма задумалась на мгновение, нравится ей так или не очень, и немного подалась назад, прижимаясь теснее. Намек он понял, крепко обнял одной рукой. «Так странно», — пробормотал негромко. «О чем ты?» «Все это», — туманно откликнулся Ларс, тряхнул головой, заставляя себя собраться, и без просьб пояснил. «Я последний раз с девушкой гулял лет в 18, потом проблемы с оборотом. Привык на такие парочки, он неопределенно дернул головой, не то имея в виду людей, сидевших на скамейке неподалеку, не то намекая на них самих. Смотреть с раздражением, свысока, что это скучно, пошло и несерьезно, и людям просто заняться нечем. А сейчас гуляю и смотрю с удовольствием. Наверное, это была зависть. Или, может, просто не с кем было». Он иронично усмехнулся. «А ты?» «А я вообще никогда не гуляла с девушками», — хмыкнула Нита, но посерьезнев добавила негромко. «Да и с парнями тоже». «Мы хотим добыть лодку», — понятливо сменил тему мужчина. «Или так погуляем?» «Там же никого нет, только сторож». «Нам нужен не кто-то, а лодка, а не на воде. Если и на цепи, любой замок можно вскрыть». «Нет уж, давай без лодки», — решила Нита после недолгого колебания. Было интересно понаблюдать, как Ларс станет добывать транспортное средство, но здравый смысл победил. «Ты и замки умеешь вскрывать?» «Я еще и не такое умею», — отмахнулся со смешком. «Доводилось нарушать закон?» Она не поддалась. «Это что-то меняет?» «Мне любопытно. Ты не похож на того, кто пойдет на что-то подобное». «Доводилось», — спокойно признался Ларс. «Некоторое время я был очень зол и обижен на окружающий мир». Он хмыкнул. «Откуда берутся эти бабочки?» Он так резко сменил тему, что Нита сразу и не сообразила, о чем речь, да и кружащихся рядом лазурниц давно перестала замечать. Редко когда их не было поблизости, хотя бы одной-двух, а то и целой стайки. «Прилетают», — Нита пожала плечами. Ларс протянул руку, и крупная бабочка, мерцающая тускло-синим, охотно опустилась на ладонь, словно понимала, что ее зовут. «Серьезно? Бабочки? Ночью? Ты это точно знаешь или предполагаешь?» «Никогда не интересовалась деталями», — вздохнула Нита. «Главное, мне они не вредят. Да и окружающим тоже, если те угрожать не начинают». «Больше похоже на то, что твоя магия лазурниц не притягивает, а создает. Иначе с чего бабочкам тебя защищать?» «А ты великий специалист в магии, да?» Нита недовольно поморщилась, хотя идея была не столь уж плохая, а вопрос не настолько простой. Она так привыкла к постоянному обществу лазурниц, что ей в голову не приходило их изучать. «Не мешают, и ладно». «Не то слово», — засмеялся он. «Идем?» Это было банально, нелепо, по-детски и почему-то замечательно. Гулять вечером по пустой набережной, взявшись за руки. Обниматься и целоваться, сидя на скамейке. Глупо хихикать от перспективы быть кем-то замеченным, но почему-то не спешить обратно в гостиницу. Болтать о чепухе, которую через полчаса и не вспомнишь. Жить этим моментом. Просто жить. и на некоторое время забыть о том, что где-то рядом бродит злобный оборотень, забыть с такой легкостью, будто обоим по 17 лет, и будущее представляется бесконечным и беззаботным. В номер они возвращались за полночь, спокойные и умиротворенные. В трактире еще гудели, но самые стойкие, да и те дошли до стадии медленных пьяных разговоров. Усталые и взъерошенные подавальщицы начищали пустые столы. Берем сам шоркал жесткой метлой, косясь на последних посетителей. Вышибал и дремал на стульчике при входе, повесив голову на грудь и негромко всхрапывая. Вечер определенно удался.